Глава 15. 29 августа 2024 год. Утро. Сергей проснулся рано утром, еще раньше, чем обычно. Ему всю ночь снился крайне необычный сон, будто он был правителем пустыни, великим султаном. Правил десятками миллионов людей, весь мир был у него в ногах, а еще у него имелся прекрасный гарем, где были собраны красавицы всех рас и народов, включая тех, что обитают в пространственном океане. Намереваясь получить очередную порцию любви, похотливый мужчина посетил своих наложниц. Сотни дев, окутанные в белые одеяния, весело болтали, чем-то занимались, некоторые полностью обнаженные купались в бассейне, а некоторые наслаждались массажем, который тоже делала женщина. Лишь девушкам можно было заходить в гарем, ну и султану. Увидев своего мужа, девушки оживились, но их мгновенно угомонила главная жена, Алис. На ней была греческая тога, лавровый венок, а в руках виднелась папка с документами. Женщина назвала имена двух дев, очередь которых настала. Султана отвели в другую комнату, а после зашли они, закутанные в белое, даже лиц не видно. Девушки скинули с себя ткань, и Сергей увидел человека-муравья и высокую девушку, чья кожа была совершенно прозрачной. По сути, перед ним был человек без кожи. От такого зрелища он проснулся в холодном поту. Спать не хотелось, потому он занялся завтраком. Вскоре проснулась Жизель и помогла ему. «Как тебе роль системщика? Почувствовала изменения?» Нарезая овощи, с помощью переводчика спросил Сергей. Жизель, конечно же, учила английский, но за месяц его не осилить. «Босс, это замечательно. Мне кажется, я даже помолодела и похорошела», — радостно ответила девушка. «Хм, и правда, волосы стали гораздо живее и цвет более насыщенный», — подметил босс. Но на самом деле ляпнул первое, что пришло в голову. Он, как и большинство мужчин, не подмечают столь незначительных изменений. Вот если бы у нее грудь выросла на 2 размера, тогда он бы точно обратил внимание. «Все так и есть, они...» За что боролся, на то и напоролся. Следующие полчаса Жизель болтала без остановки, а когда к завтраку подползли сонные тела, она и их подключила к разговору о женской красоте. Когда появилась Алис, разговоры затихли. Все пристально разглядывали помощницу. Она ведь изучила навык очарования, однако никаких изменений во внешности не произошло. За завтраком обсудили размножение шелковистых пауков, что разводили Фарум. Ариана вместе с Региной заставили летающих коротышек вернуться в свой город и перенести пауков на специальную ферму, что заранее подготовил босс. Питаются эти твари паучьим мхом и насекомыми, потому последних также начали разводить. Заодно Фару поделились с тайнами добычи шелком. Оказалось, нет там никакого секрета. У паука вскрывали заднюю часть тушки и вынимали кусок паутины, которая напоминала желе. Его обрабатывали и получали ткань. К сожалению, паук не выживал после такой процедуры. Но Фару не расстраивались, ибо пауки довольно вкусны. Энн попыталась представить себе, как милые феи едят пауков, и потеряла аппетит на весь день. «Алис, а где профессор?» Отпив крепкого кофе, спросил Сергей. Он хотел проконсультироваться по поводу мастерской врачей. Новое устройство, по его мнению, способно было излечить его недуг. «Босс, он помогает Луи с транспортом», быстро проглотив кусок бутерброда, ответила девушка. «Зачем? Он же не механик». «Сказал, что его знания могут пригодиться». Пожав плечами, ответила девушка и продолжила есть бутерброд с овощами и крольчатиной. Точно такой же жевал сидящий рядом сын Алис, Пир. Мальчик рос не по дням, а по часам и потихоньку учил английский язык. «Я слышала, он очень заинтересован этими пришельцами с прозрачной кожей. Профессор уже изучил фей и орков, а также геранцев», добавила Аннет. Рядом с ней сидел Гай. Выглядел он крайне невыспавшимся и разбитым, но в то же время улыбался как дурак. «Геранцев?» «Босс, так называется страна людей из бункера». сказала Алис. Она уже начала забывать, что у Сергея проблемы с памятью. Он достаточно давно не оказывался в неизвестных местах, что не могло не радовать. «Да я даже не спрашивал их об этом», – рассмеявшись, ответил мужчина, а потом обратил внимание на своего мастера-лучника. «А почему Гай выглядит так, будто всю ночь копал могилы, а потом нашел сокровище?» «Босс, они всю ночь занимались сексом, а еще Аннет страстно стонет, они нам мешали спать, накажите их!» – вскрикнула Энн, предварительно отбежав от стола. «Говорит по-французски». «Ах ты, сучка, стой!» Энн вскочила с места и побежала за ржущим зеленоглазым дьяволенком. Но догнать было не в ее силах. Энн очень спортивная и подтянутая, а Нед же нежная и хрупкая. Девушка выдохлась уже после 3 минут бега. «Гай, новый указ. Никаких женщин перед сражением. Уяснил? Иначе я на тебя надену мужской пояс верности». Серьезно посмотрев на парня, сказал босс. «Но, босс, я... хорошо». На самом деле Аннет хотела сексом воодушевить своего мужчину на военные подвиги, а Гай увидел обнаженную грудь, и его мозг перестал работать. Точнее, тот, что сверху. По итогу он не выспался, чувствовал себя разбитым, болела голова, да и мышцы ныли. «Как позавтракаешь, прими горячую ванну и собирайся». «Да, босс». Родниковая вода хорошо снимала физическую усталость и восстанавливала мышцы. Это очень хорошо сказывалось на физических тренировках. Соломон заставлял бойцов в буквальном смысле рвать мышцы от перенапряжения, а потом, отмокая в горячих ваннах, бойцы восстанавливались. Такой способ тренировки позволял буквально за несколько недель значительно усилить тело. Но после такого практически все солдаты считали Соломона настоящим дьяволом. После завтрака Сергей и Готье отправились на передовую. Как оказалось, все ждали только их двоих. Увидев прибывших, к ним подбежал Соломон. «Босс, докладываю. Награды с зомби, что убил дракон Готье, собраны. Всего 9 штук. Осколок осмотрен. Все его обитатели находятся в пустыне. Штурмуют город лорда Ковчега». «А добыча?» «Собрали, но в основном оружие 1 и 2 уровня, а доспехи с собой унесли воскресшие в виде зомби-солдата. Было несколько десятков, что умерли насовсем, но их снаряжение не давало характеристик». «Понятно. Что-то достойное есть?» «Вполне неплохие копья 2 уровня, но остальное – сплошной хлам». «Хорошо. Оставим это на потом. Что с нашими вторженцами?» «Город пал примерно 1 час назад. Выжившие отступили в пещеры, но долго они не продержатся», — ответил Соломон без какого-либо сожаления или печали в голосе. «Понятно. А что по мертвечине?» «Из эволюционировавших примерно 1005. Еще 2 сотни мутантов 2 и 3 уровня. Есть 1 4-го. Много. Очень много зомби 1 уровня. К счастью, жуков-зомби там мало». «Понятно. Готье, лети туда, сократи число сильных мертвяков. Не рискуй лишний раз и не тупи». «Да, босс, я сделать», — ответил парень и отбежал на 20 метров. Потом превратился в дракона и полетел в ковчег пустынного народа. К походу было подготовлено 4 грузовика и 2 десятка внедорожников. Но механики не гарантировали работоспособность транспорта, если он там задержится на длительное время. Машины уже ждали на территории осколка, впрочем, как и бойцы. Много взять с собой не представлялось возможным, да и планировали просто провести разведку боем, так сказать, без лишнего риска. Теперь у них имелся разведывательный дрон, потому неожиданно напасть на них никто не сможет, если только зомби не научатся прятаться в песке. Через весь осколок проходила широкополосная трасса. На границе с ковчегом она резко уходила в песок, из-за чего транспорт неплохо тряхнуло. Но люди этого даже не заметили, так как сразу ощутили чудовищный жар от красного солнца. И не только они. Техника взвыла от резко поднявшейся температуры. Температура была не меньше 40 градусов. К счастью, все захватили широкие шапки и оделись по погоде. Но лучше всех чувствовали себя Соломон и Сергей. Они были в броне 4-го уровня со встроенным жизнеобеспечением и температурным контролем. А вот Гай ехал в броне 3-го уровня и умирал от жары. Босс, конечно, мог и ему выдать комплект, но парень был наказан и обязан страдать. Ехать по песку было тяжело, и случилось то, чего в принципе и ожидали. Один из грузовиков заглох. Пришлось его бросать, а людей пересаживать в другой, в тесноте да не в обиде. Пока разведчики пробирались через пустыню, огнедышащий дракон зверствовал в городе. Готье быстро вошел во вкус и наслаждался тоннами опыта. К тому же в пустыне его огонь был еще опаснее. «Какие-то у них маленькие стены», — подметил пироманьяк, стоя перед 10-метровой стеной, сделанной из смеси песка, навоза и какой-то дряни. «Похоже, им до этого времени попадались лишь слабые осколки», — ответил босс. «А теперь давайте взорвем эти ворота к чертовой бабушке». «Сергей, беда. Готье подбили. Он жив и успел упасть на крышу дворца, но мутанты и эволюционировавшие им очень заинтересовались», — раздался встревоженный голос Юбера. «Что делаем? Мы сможем прорваться? Черт, я же велел этому кретину быть осторожным!» Рявкнул Сергей и ударил кулаком по стене. Из-за силы удара от нее отломился небольшой кусок. Но неожиданно в голову пришла неплохая идея. Ну, так ему показалось. «Взрываем ворота, ставим приманку, мочим сколько хватит сил и сваливаем. А я пошел искать лорда Ковчега». Мужчина закрыл шлем и сел на свой байк 4-го уровня. Отдал мысленную команду. Кинжал взревел, перешел в режим полета и начал подниматься. Сергей еще ни разу не пытался поднять байк так высоко в воздух. Сейчас он планировал перелететь через стену и очень переживал, не заглохнет ли его любимец. Расход заряда увеличен до 100 единиц в час. Расход заряда увеличен до 250 единиц в час. Расход заряда увеличен до 500 единиц в час. Расход заряда увеличен до 2000 единиц в час. Внимание! Перегрузка! Мотоцикл с трудом поднялся на 10 метров и залетел на стену. Ощутив под дном твердый объект, двигатель немного успокоился, а расход заряда вернулся к нормальному значению. Город был сделан в лучших традициях Древнего Египта, но сейчас выглядел очень скверно. Повсюду следы сражений, кровь, кишки, расчлененка. Где-то свирепствовали пожары и что-то дымилось, но, скорее всего, это было дело рук Готье. Дав газу, мотоциклист помчался по стенам как можно дальше. Каждый километр он ставил приманки и врубал на максимальную мощность. Оказавшись в центре северной стены, Сергей развернул и направил машину на крыши домов. На улицах города толпились мертвецы, что мчались к очередной приманке, но Сергей беспрепятственно перелетал с крыши на крышу. Конечно, и там попадались зомби, но он их попросту расстреливал из лазеров, встроенных в транспорт. Путь не занял много времени. Сергей успел увидеть дворец, под стенами которого собралась целая армия зомби. Раненый дракон периодически пускал пламя на врагов, что собирались создать живую стену, но его силы и манна быстро расходовались. К горе вела одна дорога. Точнее, не так. Это был большой каменный путь, поднимающийся от уровня земли на 15 метров. Он был залит кровью и телами. Ну и, конечно же, зомби. Их было очень много. Несмотря на работающие приманки, они никуда не уходили, а значит, находились под контролем кого-то сильного. Врубив таранный щит и дав газу, Сергей помчался по каменной дороге, превращая всех встречных зомби в пюре. Энергозапас расходовался с огромной скоростью, и это при том, что кинжал был заряжен под максимум 6 ядер 2-го уровня и 1-3-го. Расстреляв 2 мутантов 3-го уровня, кинжал влетел в пещеру, продолжая свое кровавое шествие, но к этому времени пришлось заменить ядра на новые. Таранить зомби – невероятно дорогое удовольствие. Пещера была хорошо освещена множеством факелов, стены укреплены, пол выложен плиткой, которой почти не было видно, ибо все оказалось завалено телами. На входе прошло довольно серьезное сражение, и, судя по слабому эху, оно все еще продолжалось, переместившись вглубь пещеры. Продвигаясь по пещере и постоянно меняя энергоядра, мужчина быстро продвигался вперед. Приходилось останавливаться лишь при встрече с бронированными противниками. Их не мог пробить щит, из-за чего тех откидывало, а транспорт терял львиную долю энергозапаса. Таких врагов Сергей старался расстреливать из лазеров, однако терял при этом драгоценное время. Перед ним раскинулась огромная, крайне тускло освещенная пещера, мрачные своды которой и узкие ветвящиеся проходы тонули во мраке. Присмотревшись, он увидел вдали, в самом темном углу, нечто огромное, и это огромное было живым, оно шевелилось, издавая глухие ракочущие звуки. Прикованная к стене гигантская тварь возилась в густых тенях, и от скрежета когтей по камню становилась не по себе. Пол вокруг твари был буквально усыпан коконами, их было столько, что невозможно сосчитать. Они громоздились у стен, грудились в тени и вздыбливались под ногами. Это были не крошечные шарики, как у гусениц, они скорее походили на яйца, как в старом фильме «Чужой». Большие, жуткие, мерцающие в темноте, они занимали всю площадь пещеры, а среди них были люди. Точнее, существа, похожие на людей. И этих тоже было множество. Тысячи. Из-за плохого освещения даже на глаз невозможно было определить их количество. Дети плакали, женщины их успокаивали, хотя порой все было наоборот. Недалеко от места сражения стояли несколько офицеров и врачей. Разговор они вели серьезно, но подбежавший офицер прервал их. «Сын, новое поколение жуков родится через час!» «Мы не продержимся столько!» Горько улыбнувшись, ответил сын и посмотрел на потолок пещеры. Потом перевел взгляд на гражданских, а следом на собственную грудь. Он глубоко вздохнул и вновь заговорил. «Подумать только, из-за моего тщеславия последние представители нашего вида погибнут, принеся забвение нашему народу и родному миру». Некогда гордый правитель нации выглядел так, что без слез не взглянешь. Его золотистые одежды разорваны, клочьями свисая до земли, обнажая бледное тело. На груди красовалась рваная рана, которую едва перевязали. Корона давно была потеряна, как, в принципе, и гордость с высоким самомнением. Слипшиеся от пота и крови волосы торчали в стороны клоками, как у оборванца. «Сын, но что нам тогда делать?» — с тревогой в голосе спросил другой офицер. «Умереть красиво. Что же еще?» Болезненно рассмеялся лорд Ковчега и, вытерев кровь с губ, продолжил. «Мы народ воинов. Если умирать, то только в бою». Мужчина попробовал подняться, чтобы встретить свою смерть не в тылу, умерев от потери крови, а в смертельном бою. В его памяти всплыла старая поговорка «Солнце забирает к себе смелых, а пески слабых». Неожиданно в тоннеле грохнуло множество взрывов, а немного погодя, сотни красных лучей изрешетили два десятка мутантов, что прорывались через защитное построение израненных солдат. Правда, досталось и бойцам. Через мгновение над их головами пролетело непонятное металлическое устройство с гуманоидным существом на нем. Спрыгнув с кинжала, Сергей, не снимая шлема, быстро осмотрелся и почти легко нашел свою цель. На фото и в жизни лорд Ковчега выглядел по-разному, что логично. На снимках у него не было страшных ран, зато имелась корона. «Стой, ты кто?» – взревел один из воинов, а потом и другие сообразили. Чужака окружили довольно быстро, и это несмотря на плачевное состояние солдат. Многие были ранены и наспех перевязаны, отчетливо просматривались множественные следы от укусов и откушенной плоти. «Хватит, я думаю, он ко мне», — прокашлившись, сказал раненый лорд. «Да, сын». Солдаты сомневались, но они не смели не подчиниться. «Ты меня понимаешь? У тебя ведь есть устройство для перевода?» Сын с трудом поднялся и подошел к гостю. «Да, понимаю. Времени мало, потому решай быстро. Подчинись, и я всех спасу», — ответил гость и махнул рукой. «Пространственный лорд Сергей Витальевич предлагает вам полную капитуляцию. При согласии. Ваш ковчег перейдет под контроль победителя. Все монеты будут переданы победителю. Вы и все ваши подданные будут признаны трофеями победителя. Все ваше имущество станет собственностью победителя. Обещание победителя. Все ваши подданные и вы сами будете перемещены в безопасное место. Раненым будет оказана медицинская помощь». «Даже так? Скажи, Сергей Витальевич, если я соглашусь, какая судьба ждет мой народ?» Громко сказал сын и упал на колени, но не как проявление подчинения, а потому что ноги подкосились. Ему осталось жить считанные секунды. «Каждому по труду, каждому по заслугам», — сняв шлем, ответил мужчина. Его лицо выражало серьезность слов и намерений, чего не могли не заметить окружающие. «Понятно. Спасибо. Я согласен». Из последних сил сказал сын и потерял сознание с улыбкой на лице. Теперь он мог умереть спокойно. По крайней мере, он на это рассчитывал. Проигнорировав град сообщений, Сергей подскочил к упавшему лорду и сделал инъекцию для лечения тяжелых ран, а также обработал все спреем первой помощи. Далее он сосредоточился на Готье. Тот из последних сил отбивался от эволюционировавших зомби. Они сумели забраться на крышу дворца и атаковали дракона, что практически остался без манны. В ворот города находилась группа разведки боем. Они все же сдерживали большую группу первоуровневых зомби и вполне успешно. Маг третьего уровня – это очень мощно. Большая часть приманок была уничтожена, и почти все зомби города разделились на три части. Одна направлялась к дракону, вторая – к воротам города, а третья – к пещере. Мгновение, и дракон исчез. Люди и технику у ворот тоже. Уцелевшие приманки и брошенный грузовик не остались на произвол судьбы. «Опасность! Беги!» Вновь мужчину одолело жуткое предчувствие опасности. Но он не понимал, в чем дело. Он же победил. Зомби не проблема. Ковчег его. Что не так-то? А потом ковчег тряхнуло. «Вашу ж мать!» — крикнул мужчина и перенесся в убежище, а следом за ним и все выжившие разумные существа, находящиеся на ковчеге. Он не особо выбирал, просто охватил все, что можно было, после чего перенес то, что дышало и не являлось зомби. «Внимание! В покоренный вами ковчег Детей Солнца вторгся пространственный демон. Все функции ковчега заблокированы до полного уничтожения демона». Сообщение ввергло мужчину в ужас. Он сосредоточился на ковчеге и увидел, как на северном участке стены тумана широкая область начала чернеть, а потом из черноты показалась жуткая морда. Причем она была воистину мегаломанской, потрясающего размера. Казалось, эта жуткая образина была размером с голову синего кита, может, больше. Какова же тогда размером сама тварь, обладательница этой головы? Не став рассматривать эту мерзость, мужчина переместился на крышу цитадели и запрыгнул в пространственный маяк. Ему нужно было отстыковываться от осколка. Сделать это было несложно. Требовалось лишь выполнение двух условий – отсутствие врагов на границе и своей земле, а также маяк минимум второго уровня. Оба требования были соблюдены. Убежище тряхнуло, и на границе с осколком появился туман. Сразу же развернув убежище, Сергей направил его на полной скорости как можно дальше. Пока убежище не улетело далеко, он присмотрелся к ковчегу и ахнул. Огромное существо с плавниками и лапами вгрызлось в ковчег и попыталось проникнуть в него. Самое страшное, что у него это получалось. Габаритами монстр превышал авианосец времен Второй мировой. Но еще вокруг него парило огромное количество других существ. Все темные, они сливались друг с другом, но точно были размером с человека, и их насчитывались тысячи. Увиденное заставило Сергея переосмыслить все, что он знал о пространственном океане. До этого он не воспринимал его всерьез и думал, что совсем справится, но... сильно сомневался, что сможет осилить ту тварь. Когда ковчег исчез из виду, мужчина переместился к его трофеям, а там было весело. Он никому ничего не сказал, когда всех переместил. Но Юбер мужик умный, быстро сообразил, вызвал медиков, пленных солдат разоружил, всех под охрану. «Сергей, смотрю, все пошло не по плану», — спросил Юбер, увидев мужчину. «Это пи***, просто полный пи***, а не по плану, просто ё***». Появилась неведомая херня размером с авианосец и жрет их ковчег. Ткнув пальцем в сторону пленников, на эмоциях сказал Сергей. «Еле успел спастись, и еще и этих пришлось брать. Снова расширяться. Ладно, все потом. В первую очередь тяжело ранены. Обещал, блин». Готье был вполне целых, разве что пробоина имелась в правой руке, куча порезов, не хватало нескольких зубов, и левый глаз не открывался. Ну и пару ребер сломал при падении. Было решено, что до свадьбы заживет, и босс не стал тратить системные лекарства, отправив его в госпиталь. Лорда Ковчега отправили туда же. Системное лекарство спасло его жизнь, но если сейчас не оказать помощь, он останется калекой. Пришлось врачам экипировать магическое снаряжение, восполнять манну энергоядрами, ибо количество тяжело раненых зашкаливало. Все выжившие вели себя смирно. Каждый получил системное сообщение о том, что они проиграли и обязаны подчиниться победителю, а также, что им окажут медицинскую помощь и спасут. Но внутри все боялись. Даже их ковчег иногда нападал на другие. Как правило, ковчег с его жителями продавали в рабство, а если это великая раса, продавали их представителям. Они же являлись малым народом, который не имел других ковчегов, потому выкупить их было некому. Примерно через полтора часа после прибытия на новый осколок всех согнали в кучу, ничего не объяснив, чем еще сильнее напугали новеньких. К тому же вокруг было много людей, вооруженных непонятным оружием. «Так, всем тихо!» – громко рявкнул Сергей, стоя на БМП с микрофоном в руке. Однако, так как он говорил через переводчик, микрофон приходилось прикладывать к звукопередатчику на груди. Язык детей солнца был грубым, содержал много согласных, в особенности «Р». Она присутствовала в двух третях слов. Дождавшись тишины и полного внимания, оратор продолжил. «Я тот, кто всех вас спас, несмотря на то, что вы напали на меня. В принципе, за что сами и поплатились. Ваш бывший лорд сейчас находится на лечении и не может говорить от вашего имени. Потому даю вам минуту, чтобы вы выбрали того, кто сможет». К удивлению Сергея представитель нашелся довольно быстро. Это был старик в изношенных тряпках. Ему было тяжело ходить, потому он помогал себе тростью из лапы жука. «Господин Сергей Витальевич, этот простолюдин не знает, как к вам обращаться, потому прошу простить этого простолюдина, если он обидел вас», — сказал вышедший вперед старик и упал на колени в глубоком поклоне. «Зови меня босс, без господина и прочего, а теперь подойди ближе». «Да, босс», — ответил старик, но подняться ему было нелегко. В итоге помог стоящий недалеко мужчина. Даже несмотря на то, что был перевязан, он, не задумываясь, бросился к старику на помощь. Когда он подошел достаточно близко, ему вручили микрофон и показали, как с ним обращаться. «Назовись, кто ты и почему тебя выбрали?» «Имя этого простолюдина Лут Ян. Этого простолюдина считают духовным наставником». «Считают? А ты себя таковым не считаешь?» С серьезным выражением лица спросил босс, осматривая говорящего. Кожа едва бледная, практически прозрачная. Голова и лицо выбриты, морщинистая кожа. Вместо одежды рванье, закрывающее ноги до колен и левую половину груди. Несмотря на все это, у него был очень глубокий взгляд и глаза, полные жизни. Этот простолюдин считает, что говорит то, что взбредет в голову, и не считает это проявлением мудрости. Эти твои «этот простолюдин» раздражают. Теперь вы все подчиняетесь мне, а я не разделяю людей на простолюдинов и остальных. Говори я, понятно? Сказал босс и, видя нерешительность старика, добавил. Это приказ. Если кто-то будет возражать, тот отправится на корм живым мертвецам. И он для наглядности переместил всех новеньких к стальным стенам, за которыми толпились зомби. Ополчение и патрульные были заняты охраной городских стен, потому с ночи скопилось немало зомби. Наглядность продлилась недолго, и уже через 10 секунд все они оказались на той же поляне, где и раньше. «Я не потерплю ни подчинения, и второго шанса не дам», — сердито сказал Сергей. «Я понял, босс. Я объясню людям». «У меня всего два основных правила. Первое. Каждый обязан работать в силу своих возможностей. Халтурщиков и тунеядцев я не потерплю, они отправятся на корм зомби. И второе. Запрещено причинять прямой или косвенный ущерб моему ковчегу. Это включает имущество и жителей. Соблюдающие мои правила будут жить с комфортом. Никакого голода и угрозы для жизни». «Вы не будете нас продавать?» – удивленно спросил старик. «Я обещал, что спасу вас. Продать вас в рабство – это нарушение моего обещания. И чтобы не возникло глупых мыслей, сразу поясню. Нарушение моих правил – это ваш осознанный выбор, а значит, я имею полное право казнить вас, не нарушив обещания». «Спасибо! Спасибо вам, босс! Спасибо!» – разревевшись, прокричал старик. «Вставай, теперь ты ответственен за своих людей. К тебе подойдут мои помощники. Вы должны посчитать, сколько вас, кто что умеет и какую пользу может мне принести. Также определите, какую еду вы сможете употреблять». «Простите, босс, но мы ничего не едим. Для нас достаточно света солнца, а ваше солнце такое нежное, мягкое и доброе». Ответил старик и посмотрел на полуденное земное светило. Хоть это и была имитация, но весьма достоверная. «Чтобы насытиться, нам хватит всего 2 часов». «И все же попробуйте нашу еду, это приказ», — ответил босс. «Не хотел бы он увидеть, как огромная толпа людей с прозрачной кожей стоит голышом под лучами солнца. Еще и 2 часа. Это же сколько рабочего времени теряется». «Слушаюсь, босс». На переговорах присутствовали Фару с геранцами. Тару не было, орки плевать хотели на такое. К слову, и Фару, и геранцы были крайне впечатлены происходящим и произошедшим. Убежище не потеряло ни одного солдата, одержав решительную победу. Только Сергей собрался идти отдыхать, как его остановил Юбер. «Сергей, ты забыл про жуков». Улыбаясь, сказал старый вояка.